по словам дяди, потому что впереди в 10 шагах была яма. Они дотянули до этой ямы. И когда лейтенант окликнул их второй раз, оба мгновенно прыгнули в эту яму,